Так, а чего? Я иду, такой, пухлый Гбровец делился своими впечатлениями от всего происходящего, а он стоит, ну, такой, типа, ой-ой-ой, вообще не вдупляет, что происходит. Ну, я такой к нему, говорю, мол, дружище, это частная территория, нам тут таких пассажиров не нужно, а он опять, ой-ой-ой-ой, нам с Коляном вся эта хрень надоела, и мы, что, мы попытались его схватить, меня просто оттолкнули в банке с кукурузой. Теперь в магазины на Новый год точно не пойду. Такой удар был. Все в этой долбанной кукурузе. Повезло, что в жилете был. А Коляну повезло меньше. Он отправился в полет. Нормальный такой полет. Жив, жив. Но проблема в том, что он в завязке. Ну, в конкретной такой. А эта чувырла швырнула его в водку. Конечно, от удара бутылки разбились. Я говорю, Колян, Колян, Емана, ты что творишь? А он все, как загипнотизированный. Давай из горла пить, там мамонт вроде, или белуга, элитка, в общем, я оторвать его не мог, а этот все, ой-ой-ой, на нас, и в углу стоит, тупит жестко, явно же обсаженный, глаза горят, ноздри размером с писсуар в кинотеатре, понятно, вздохнул я, покажите, где примерно вы последний раз контактировали с объектом, ваша светлость, это не объект, это здоровенный и сильный жбан, явно наркот, хорошо, где произошел контакт с наркотом. Идем, я все покажу. Только мы зашли в магазин, как сбоку послышалось жуткое. Ой-ой-ой-ой-ой, а во, я тут же активировал найтшаттер. Сейчас я им займусь, не надо. Взмолился к Гбровец и ринулся во мрак. Свои ж, Коля, етить твою налево, свинья бухая. Тебя чуть граф не завалил. Из темноты вывели еще одного гбровца. И да, если бы не пояснение, то я бы мигом его зарубил. А где наркот? Дальше, чуть дальше. Вон, видите, дыра в стене. Он там сидит, понял, спасибо, судя по комментариям, мозг бедолаги превратился в желе, грабитель сейчас был, чем-то вроде безвольной марионетки, которой управляли непонятные внутренние позывы, аккуратно заглянув в дыру, я увидел того паренька, которому в самом начале пробил черепушку, его кожа стала трупного серого оттенка, по поверхности которой разрослись набухшие темно-зеленые вены. Бедолага стоял в углу и внимательно изучал стену жуткими светящимися глазами. «Ты можешь говорить?» – поинтересовался я. Однако зомби никак не отреагировал. Пройдя еще чуть дальше, я поднял помятую банку с кукурузой, а затем швырнул в грабителя. Удар пришелся прямиком по макушке. В это же мгновение зомби резко повернул страшные глаза на меня, а затем на неимоверной скорости пошел в атаку. Причем, это был явно бессознательный порыв. Как будто в голове у этого существа присутствовала только одна программа – уничтожать все, что движется. Чудом уклонившись, я нанес несколько режущих ударов, а затем отпихнул зомби в сторону. Он рухнул в рассыпавшуюся кукурузу, и затем началось странное. Раны довольно быстро затягивались. Через 2 секунды от них не осталось и следа. Ходячий мертвец резко поднялся и с диким ревом пошел в очередную атаку. На этот раз, я попробовал отсечь ему конечность. Не помогло. Он просто присобачил ее обратно, и рука без особых проблем приросла. Еще ряд совершенно бесполезных атак, и пришлось звать голубику. Сразу бы так, обрадованно произнесла она и одним хлопком уничтожила голову зомби. Видишь, ничего сложного. Ага, конечно, я указал на быстро восстанавливающийся череп. Думаю, про содержимое можно уже не переживать. Что за мерзость? Ужаснулась голубика. Если бы я знал. Дальше начались догонялки. Несмотря на скорость и силу, зомби оказался крайне тупым. Его интеллект заканчивался на том, что можно просто прижать отрубленную или оторванную конечность к телу, а она тут же прирастет и начнет полноценно функционировать. Погоди, то есть он, бессмертный, поинтересовалась Агни, и его можно убивать всеми доступными способами, да, наконец-то, достойный противник. Радости голубики не было предела. На секунду мне показалось, что даже зомби все осознал и грустно мычал, пытаясь сбежать от воодушевленной маньячки. В итоге, мы попробовали все, даже разрывали бедолагу на части, жгли его огнем, пытались нашпиговать свинцом из пистолета-пулемета, разбрасывали его внутренности по всему складу пятерочки, но так ничего и не добились. Тело просто регенерировало и отращивало новые конечности. Нет, это не круто и нереально, возмутилась голубика, закончив прибивать зомби к стене. Нет, сперва, конечно, было очень весело, но сейчас это начинает утомлять. И этот светящийся ножик, откуда такая магическая техника? В коме увидел. Жуть. Что делать будем? Снова разорвем, а потом выбросим на дно Марианской впадины, это долго. Да, и где гарантии, что он не поднимется через некоторое время? Есть у меня одна идейка. Я порылся в кармане и вытащил листочек с конструктом энергетического луча. Отойди в сторонку. Сейчас буду магию делать. Уи, обрадовалась Агни. Хочу посмотреть. Прицелившись, я вытянул руки вперед, еще раз внимательно посмотрел на конструкты. Яркий луч с очень странным звуком вырвался из моих ладоней, а затем врезался в зомби, буквально разорвав его на несколько тысяч кусков. А во, удивилась голубика. Это энергетический луч, самая простая магическая атака. Ага, а чего так мощно-то? Агни внимательно осмотрела то, что осталось от грабителя. Обалдеть, я не вижу, чтобы он снова регенерировал. Хотя, лучше собрать все это дерьмо. А то мало ли, что, верно мыслишь. Бери пакет. Теперь мне стало понятно. Сила ультимата – это условный плюс, а сила источника – условный минус. То есть, Найтшаттер, полностью состоящий из моей божественной энергии, не мог навредить порождению ультиматовской крови. Зато местная отрицательно заряженная энергия – вообще без проблем. Как удивительно и одновременно просто. А ведь мы с Эраратом проходили аннигиляцию в результате столкновения двух разных типов энергии. Полярности все такое. Странно, что я сразу про это не подумал. Но главное, теперь-то мы знаем рабочий метод по уничтожению зомбари. Охота на ходячих продолжалась долгих 4 часа. И если честно, я думал, что это ночное приключение никогда не закончится. Однако то, что осталось от зомби, можно описать крайне поэтично. Ночь, улица, фонари, 4 больших мусорных пакета. Это все, а Борин устало проверил содержимое. Они не воскреснут из кусков, а то после Потехина я уже ни в чем не уверен. Не переживайте, ответил я, смахнув с себя обожженный кусочек одного из грабителей. Мы с голубикой провели ряд экспериментов с первым зараженным. Энергетический луч разрушает свойства сыворотки. Господи, как сложно. Жучкин с недоверием взглянул на забрызганных кровью магоборцев в мотоциклетных костюмах. Спасибо за содействие. Только вот, давайте не сильно светиться вместе с нами. Ладно, вы все еще преступники. Мы всего лишь помогаем зачистить город от порождений террористов. Жутким измененным голосом пролязгала Виктория, поправив шлем. К тому же, без нас вы бы не справились. И, как бы, она указала на стаю черных ландкрузеров Спартака, кучковавшихся в 20 метров от всех. Ну, что поделать, Жучкин. А Борин развел руками. Мы со своими пистолетами Макарова и старенькими АКСУ были бы бесполезны. Поэтому, потерпи. Возможно, Москва обратит внимание, что наши враги становятся сильнее, и нас, наконец-то, начнут нормально вооружать. Обратит внимание, я вопросительно посмотрел на капитана, а затем на остальных полицейских, коих здесь было не меньше сотни. А ведь если так подумать, то, что бы сделала полиция против зомби? У вас на участках есть маги? Я что-то не припомню у нас в полимаге такого направления. Нет, откуда? Хмыкнул Жучкин. Мы же работаем с людьми. Для магов есть ведомство, а для зомби? Пролязгала Кира. Кто должен заниматься мутантами? Ну, а Борин виновато почесал затылок. Я сообщу о вашем пожелании в рапорте. Чтобы бюрократическая машина опять годами пыталась придумать вариант, я отрицательно покачал головой. Нет, капитан, так не пойдет. А если нас не окажется рядом, когда на город нападет какая-нибудь очередная тварь, что вы будете делать? Наблюдать за тем, как подобные монстры кромсают гражданских? Нет, может быть, обратимся к КЛА, у них серьезное оружие. А если в этот момент на город еще и Гаргантюа налетит, что тогда? Речь идет не про подмогу. Все, выкиньте из своего уравнения Спартака, магоборцев, меня и КЛА, и ответьте честно, что вы будете делать, если на город нападут вот такие зомби? Действовать. Как? Я не знаю, ваша светлость. Я ловлю воров, а не мутантов. Пфффф, я обреченно закатил глаза. Почему ИСП не помогает? Это вне их компетенции. Мы столкнулись с подобным впервые. Поэтому, я и говорю, мне сперва надо доложить об инциденте своему руководству. И тогда они что-нибудь придумают. Через год или 10 лет, враг уже у порога. Я указал на мусорные мешки. В общем, я вас услышал, капитан. Не подумайте, это не претензия. Просто, я увидел очередную проблему, которую необходимо срочно решить. Человек – существо хрупкое. Одного удара такого зомби хватит, чтобы лишить жизни. И что вы хотите? Хочу дать вам силу. Вы не представляете, Что значит «вооружить полицию»? Вы не представляете, сколько для этого нужно денег. Оружие – это всегда дорого. Представьте себе, но у меня как раз на днях выстрелил очень хороший контракт. В общем, я считаю, что пора уже полиции стать сильнее. Я все обдумаю. Мы с компетентными людьми посовещаемся и решим, что нам необходимо для защиты города. Это сейчас их 5, но у врага налажено производство дряни. Завтра таких монстров может быть десятки, сотни и даже тысячи. Чем раньше мы подготовимся, тем меньше будет жертв. Я даю слово. А теперь, по домам. Мы все сегодня прекрасно поработали. Шокированные полицейские еще какое-то время стояли и глазели на меня, как будто я не прав. Пока мы найдем голову Улья, пройдут недели. А запустить в любой город армию зараженных – дело пары дней. Ох, непростая мне работенка предстоит. Как жаль, что в сутках всего 24 часа. Выспаться? Да, какой там. Домой вернулись только в 3:00 ночи, а в 6:45 уже подъем. Видимо, мне опять придется клевать носом на парах. Одно радовало, пришедшая в наш дом Иришка приготовила потрясающий завтрак. Идеальная глазунья из 2 яиц, хорошо прожаренный бекон, душистый поджаренный хлеб и немного сыра Филадельфия. Как только я услышал этот великолепный аромат, то словно под гипнозом зашел на кухню. Первый. Обрадовалась Иришка. Значит, вам самая большая и самая вкусная порция. Тебе не лень вставать так рано? На работу уже только к 9. Не лень. Я должна заботиться о вас. Кто, если не я? КХМ. На кухню, мотыляя пушистым хвостом, зашла Ириска. Вообще-то, забота о господине – моя личная ответственность. Вруша, недовольно фыркнула Иришка. Но даже так, я все равно буду тебя поддерживать, госпожа Биркин. Дома-то уж можно по-настоящему имени. Нет, я себя знаю, могу накосячить на заводе, призналась шпионка. А тем временем, в дверь кто-то постучал. О, неужели соседи решили познакомиться? Посмотрев в глазок, я с удивлением увидел Дору. Привет, какими судьбами? Доброе утро, ваша светлость. Очаровательно улыбнулась Войс Прима. Дело в том, что я так вас и не отблагодарила, как следует. Вы не поверите, но хозяин города кошек сделал меня новым администратором. Но он разрешил мне петь. Представляете, какая прекрасная новость. Как ваша замечательная бабуля. Поинтересовался я, чувствуя волну испепеляющей ревности со стороны кухни. О, она в порядке. Поверьте, ей не такое приходилось переживать. Но тем не менее, стрессы для нее сейчас опасны. Поэтому, я взяла 2 выходных, чтобы проследить за ней. А вам вот, Дора протянула мне корзинку с печеньем и диск. Это мое личное. Надеюсь, вам понравится. А еще если вам, когда-нибудь вновь понадобится компания типичной леди в беде, всегда обращайтесь. Буду только рада встретиться с вами вновь. Поднявшись на носочки, Войс Прима поцеловала меня в щеку. Спасибо вам за все. Вы дарите жителям города надежду. Вот, как... Приятно слышать. Юное тело слегка смутилось. Увидимся. Радостно улыбнувшись, Дора махнула мне рукой и направилась к лифту. В легкой задумчивости, я закрыл дверь и повернулся в сторону кухни. Ощущение, будто взгляд Ириски и Иришки можно было услышать. Он жужжал, как старые провода. Что танцовщица от вас хотела? Профырчала шпионка. Простая человеческая благодарность. А что там за личные материалы? Домашнее видео с играющей лисичкой. Да-да. Так и есть, а еще и печенье. Иришка понюхала корзинку. Как вкусно пахнет. Нет, оно явно зачарованное. Лисы, хитрые. Поэтому, сперва попробую я. И я, махнув хвостом, горничная также подошла к корзинке. Девчонки буквально напали на бедное печенье, как кровожадные пираньи. Я чувствую щекотку в душе. Возмутилась шпионка. А я слишком хорошее настроение. Приворот, хуже. Приворот от пошлой лисы-танцовщицы. Девчонки еще долгое время спорили о природе вкусного печенья, а я быстренько спрятал диск в тайник. Конечно же, никакого горячего видео там не было. Дора просто поделилась со мной своим прекрасным пением. Глава 18. Всю дорогу до Полимага меня не отпускало ощущение, что за нами следят. Сперва странный черный БМВ все никак не хотел отставать. Затем люди в серых костюмах стояли по углам. И, что самое забавное, в их руках были настоящие газеты. Газеты в 2024 году. Ага, так я и поверил. Как думаешь, это агенты Улья или у меня паранойя? Не знаю, брат. Задумчиво ответил Семен, поглядывая на светофор. Меня больше смущает другое. Что же, как лиса нашла твой адрес. Да, я тоже об этом подумал. И ладно бы, просто адрес. Она знала, когда я просыпаюсь. То есть ей сообщили даже распорядок дня. Одно радует во всей этой ситуации. Даже если Ули сунется к нам в квартиру, огни от них и мокрого места не оставит. Это, как сторожевая собака, которая всегда ищет повод откусить жопу. В этом плане голубика хороша. А вот во всем остальном. Семен кисло усмехнулся. Каждый хорош в своем деле. Это называется талант. Откусывать жопы? Ну, не знаю. Иногда мне кажется, что Мерлин ее избаловал до безобразия. Нет, я прекрасно понимаю, что у него дочь болеет и все дела. Ничего себе, болеет. Она, живой труп. Живые трупы были сегодня ночью. А дочь Мерлина, все еще человек. Но суть не в этом. Я прекрасно понимаю, что у Мерлина сложная жизненная ситуация. Однако это не дает ему права безответственно относиться к другим. Голубика могла бы быть хорошим лидером. Могла бы многого добиться в своей жизни. А Мерлин же тупо ее сломал. Вот ты сам посуди, это нормально, что взрослая девушка живет у незнакомого мужчины и за бесплатно помогает отрывать башки. И все, голубика же пальцем о палец не ударила, чтобы хоть как-то развиваться. Вздохнул фамильяр, смотрю на нее и сердце кровью обливается. Надо бы тебе с ней поговорить. Знаешь, Семен, солдат не всегда должен думать. Что это значит? Это значит, что в данном промежутке времени мне нужна именно такая голубика, которая есть. Я готов простить ей многое за то, что она для меня делает. И пока мы не нарастим дополнительные мышцы, менять огни нет смысла. Сколько ей сейчас? 26 или 27? Я к тому, что не будет ли потом слишком поздно, брат? Не будет. А ты, чего так волнуешься за нее? Усмехнувшись, спросил я. Ты же у нас весь такой незаинтересованный, на всех и все плевать. Порой ведешь себя, как кот. Она импонирует мне, как человек. Вот и переживаю. А по поводу наплевать на все и всех, за столько лет в облике кота, сам понимаешь, порой, я уже сам не знаю, осталось ли во мне хоть что-то человеческое, и не хочется это признавать, но только рядом с Беллс я чувствую себя, как раньше, не хочется истерично вылизывать мохнатые бока и носиться с дневным тыгодыком, верно, но я смотрю на себя в зеркало, и как будто кот, это мое настоящее отражение, в плане, помнишь матрицу, допустим, благо, что донор хорошо запомнил сюжет, ибо пересматривал данную киноленту раз 10. И что там? Мне иногда кажется, что матрица в реальности – это самообман. Человек – странное существо. Больше всего в жизни мы врем в первую очередь себе, а не другим. Придумываем для себя образ, который очень далек от реальности и любуемся им. Вот это и есть матрица. Красивая картинка самообмана у нас в голове. А потом, со временем, розовые стекла разлетаются на маленькие кусочки. Ты очухиваешься в мерзкой жиже, а потом попадаешь в зион. Вот это истинный ты. Потрепанный, грязный, далекий от идеала. Зато настоящий и свободный от матрицы. И глядя на свое отражение, я все чаще начинаю понимать суть моего наказания. Люди не живут вечно, просто потому, что со временем начинают терять реальность. Кто же я такой на самом деле? Что именно осталось от прежнего меня? Все эти вопросы порой заставляют меня возвращаться в зион. Так вот, это твоя матрица? Типа того. Мне плевать на свое юное тело. Мне просто не нравилось возвращаться в зион. Но благодаря тебе я даже к этому привык. Разум – крайне сложная штука. Я до сих пор в восхищении от матушки природы, которая смогла создать столь уникальный и проработанный инструмент. Все мы когда-нибудь прозреем. Подвел к итогу весь свой монолог Семен. Увидим настоящих себя и примем это, как должное. Но, а пока нам только и остается, что наслаждаться благами стройной матрицы, иллюзии лучшего себя. Значит, ты утверждаешь, что все горе от ума. Не без этого. Со временем учишься фильтровать некоторые моменты. Что-то отпускаешь, а что-то блокируешь. Прячешь во мраке своей души, но рано или поздно оно все равно вырвется. А справишься ли ты с новой версией себя? Хороший вопрос. Трансанималинг – это жестоко. Такова расплата за долгую жизнь. Долгую жизнь в потемках собственного разума. Вздохнул фамильяр, припарковавшись возле огромного черного внедорожника. Что-то я тебя загрузил лишней информацией. Нет-нет, мне очень интересно тебя слушать. Тем более, дельные вещи ты говоришь крайне редко. Ну, спасибо. Кисло усмехнулся Семен. предпочитаю нести миру позитив, а это, черт знает, откуда в голове взялось. Может быть, я просто завидую беспечности голубики, может, ты, главное, за периметром следи, увидишь что-то подозрительное, сразу скажи мне, договорились. Однако таинственные преследователи появляться не спешили. Я специально выходил к Семену во время большой обеденной перемены. Тишь, да благодать. После пар мне опять пришлось топать на факультатив к Шаляпину. Сегодня он даже не опаздывал. Сидел у себя в кабинете и читал старую потрепанную книжицу. «Расскажите, Федор Александрович», преподаватель обратился ко мне, не отрываясь от чтения. «Вы хоть что-нибудь помните о своих родителях?» «Смутно. Кома не проходит бесследно. После моего пробуждения, все вокруг стало другим. Мне кажется, что изменился даже ход моего мышления. Но с памятью до сих пор проблемы. А, как это поможет нам в сокрытии энергетического поля? Сегодня мы приступаем к практике». Шаляпин, наконец-то, отложил книжку в сторону. «Голова – наш центр управления. Именно в ней происходят все необходимые процессы, которые делают нас магами. Эмоции, энергия, которая помогает нам колдовать. И чем ярче ваши эмоции, тем сильнее выйдет конструкт. У моей лучшей ученицы получалось прятать энергетическое поле, когда она вспоминала о смерти матери. Эта эмоция стала ключевой. Она настолько сильно въелась в разум девушки, что перебивала абсолютно все. Не надо так на меня смотреть, Федор Александрович. Мой предмет заточен на то, чтобы слабости превращать в силу. Если у вас есть эмоция, которая может перекрыть все остальное, то используйте именно ее. А какая эмоция у вас? Если я скажу, то она уже не будет настолько сильной, — сухо ответил Шаляпин. Суть ключевой эмоции как раз в том, чтобы она оставалась исключительно твоей. Это личное, которое не должно покидать пределы твоей головы. Хорошо, допустим, я придумал. И что дальше? Запомните ее, Федор Александрович, но пока отложите. Прежде чем начать практику по сокрытию энергетического поля, нам необходимо овладеть виргозрением. Без него увидеть свое поле вы в любом случае не сможете. Хорошо, я готов. Закройте глаза, выдохните и начинайте постепенно визуализировать волны. Их много, они буквально окутали всю аудиторию. Так, и что дальше? Дышите. Виргозрение не более, чем инструмент. Он есть в каждом одаренном, а сила — ничто иное, как часть природы. Будьте едины с природой, растворитесь в ней, дайте всем вашим чувствам обостриться. Честно говоря, речь Шаляпина больше напоминала мантру, которая клонила меня в сон, а не увлекала все дальше к сути. Но все-таки разглядеть потоки силы я смог уже через 30 минут своей странной медитации и обострения всех чувств. Тонкие разноцветные линии, словно струящийся дым от сигареты, окружали меня. Да, такое я уже видел, когда воскрес в этом мире. Да и на других планетах мне доводилось встречать нечто подобное. Но что самое занятное, вокруг Шаляпина линии силы как будто и не было. «Используете технику сокрытия?» — поинтересовался я. «Да, мне нужно было понять, когда вы сможете узреть потоки силы». «Узрел. Что дальше?» «Теперь начнем практику сокрытия. Вы даже не представляете, какое огромное преимущество этот конструкт дает в бою. Вам же еще не приходилось встречаться с сильными магами?» «Приходилось. Но все заканчивалось быстро. Либо их было мало, либо преимущество оказывалось на моей стороне. Это не одно и то же. Впрочем, без разницы. Далеко не каждую битву можно выиграть численным превосходством. Рано или поздно вам придется столкнуться с тактикой. Выступать против превосходящего по силе противника – не мой метод. О, порой жизнь не предоставляет такого выбора», – усмехнулся Шаляпин. «А теперь возьмем ваше самое трагичное воспоминание, которое способно перекрыть остальные эмоции. Вспомнили? Хорошо. Закройте глаза, вдохните, задержите дыхание на 30 секунд, а затем выдыхайте. Повторяйте упражнение, пока не почувствуете внутри себя тепло». Повторять пришлось долго. Сперва я вспоминал о своих бесконечных днях в заточении, вспоминал о том, как потерял сестру, и о том, как Мигарт обошелся со всем нашим видом, вспоминал о своих самых темных деяниях, но чего-то постоянно не хватало, как будто я чувствовал, что оно рядом. Оставалось совсем чуть-чуть, как это ощущение ускользало от меня. «Неужели в вашей жизни все настолько сказочно и хорошо?» — с издевкой поинтересовался Шаляпин. «Смерть родителей, кома, отвратительные родственнички, которые хотели отобрать у вас последнее. Хоть что-нибудь из этого должно вас по-настоящему задеть, хммм, видимо, имелось в виду, нечто такое, что должно было разбить мне сердце, уничтожить единственный лучик света в моей темной душе. И, конечно же, я сразу вспомнил злобную ухмылку Мигарда, когда мой мир превратился в космический пепел. Вот, видите, с облегчением выдохнул Шаляпин, вы быстро схватываете. Если будете продолжать в том же духе, то сможете без особых проблем получить статус Вивата его императорского величества. А, что, если я не хочу, не хотите послужить на благо Родины? Усмехнулся преподаватель и вновь раскрыл свою старую книжку. Скажите, Федор Александрович, чего именно вы хотите увидеть в конце? Конце, чего? Пути, к чему вы стремитесь? Я же вижу этот огонек в глазах. Когда-то и меня вела дорога любопытства. Я был искателем чудес, верил, что магия подарит мне ответы на все вопросы, но в итоге судьба распорядилась иначе. Поэтому мне интересно, почему вы так рьяно познаете искусство магии? Для меня это вопрос выживания. Разве не очевидно? Магия и выживание? Нет, для современного оружия она слишком неэффективна. Лишь 2% магов могут потягаться с настоящим оружием. Вы заметили, что в полиции ИСП магов нет, а среди военных их очень крохотный процент. Основная часть волшебников трудится в конструкторских бюро, КЛА, госпиталях и различных аграрных комплексах. Поэтому я хочу вас предупредить, если вы хотите убивать, вложите время в огнестрельное оружие и в дронов. Это в разы эффективнее большинства магических конструктов. С этим я разберусь как-нибудь сам. Спасибо, не настаиваю. Я не люблю убийц, Федор Александрович, и считаю, что человек не вправе решать, кто достоин жизни, а кто нет. Но такие, как вы, нужны этому миру. Шаляпин вновь отвлекся от книги и открыл полку под столешницей. К своему великому удивлению, я обнаружил там стопку детских рисунков. Неужели это Кристины? Порывшись немного, Шаляпин вручил мне небольшой блокнот. Ознакомьтесь на досуге. Один наш общий друг позаботился о боевых конструктах заранее и провел замеры. А во, я раскрыл блокнот и увидел на пожелтевших страницах надпись. Рисбиха, П. Эффективные методы борьбы с темными магами. Почему эти записи у вас? Мы с Антоном Павловичем раньше были в более близких отношениях. Но ничто не длится вечно, даже дружба. Я неоднократно намекал, что пора бы уже забрать свою писанину, но он отмалчивается. Видимо, гордость не позволяет. Извините, а кому принадлежат рисунки? Какие рисунки? Детские, которые у вас в полке. Занятие окончено, господин Носокин. Встретимся в понедельник. Меня буквально окатило злобой и неприязнью. В принципе, мне стоило этого ожидать. Кивнув на прощание, я поспешил покинуть аудиторию. Сегодня еще дел не в проворот. Поднявшись в пустынный холл, я вновь почувствовал жажду хищника. Ну, нет, только средней дочки Громовых мне сейчас и не хватало. Попался. Обрадованно воскликнула блондинка и на дикой скорости вылетела из-за угла. Увернувшись, я припустил к выходу. Главное пересечь порог. Пересечь пор. Это что, растяжка, прыжок, и меня, как будто схватила горилла. Хе-хе-хе, Носокин. Прорычала Громова. Я же знаю твое расписание. Думаешь, ты сможешь скрыться от меня? Но-но, у меня заключен паритет с главами двух ветвей Артовых. Ты не имеешь права нападать на меня. Я из первой ветви Громовых. Не прокатит. Злорадно промурлыкала блондинка. Пойдем. Мне как раз нужен лопушок, чтобы отмыть аудиторию профессора Стрельникова. Вот еще. Я вырвался и вновь побежал к выходу. Нет, я не буду мыть аудиторию одна. «Стоять!» – воскликнула Громова и пустилась в погоню. «Патрон, я защищу тебя!» Из-за угла вылетел Давид и расставил руки. «Ты не пройдешь!» Хлесткие удары бедный маленький армянин воспарил к над холлом, подобно футбольному мячу. «Ты в своем уме?» – возмутился я. «Все в порядке!» «Это во имя дружбы!» – выдохнул валяющийся возле лестницы Давид и пафосно испустил дух. «Идиот! Стой, Носокин! Я никуда тебя не отпускала!» Громова вновь практически меня схватила. Но я успел сделать затяжной прыжок с крыльца полимага. Вот гад, опять ушел, такова жизнь. Отряхнув форму, ответил я. Но, ничего, сеструха с тобой разберется. Готовься к понедельнику, Носокин. Бла-бла-бла, усмехнулся я. Ага, да хоть две сеструхи. Если что, со мной все в порядке. Давид выглянул из-за спины высокой блондинки. Ао, а ведь точно, слышала, что армянские мужчины очень обходительные и аккуратные. любит чистоту и все дела. Громова начала внимательно рассматривать маленькое тело Давидинца. Естественно. А, что, обрадовался парнишка, аудиторию мыть будешь. Схватив Давида, блондинка положила его на плечо. Господин, к крыльцу тут же подбежали охранники Давидинца. Господин, что вы делаете? Все в порядке, парни, у меня все на мази. Давид показал большой палец. Господин станет мужчиной. Возрадовались охранники. Ура-а-а, наконец-то. Громова посмотрела на бородатых здоровяков с максимальным осуждением, а затем унесла Давидинца обратно в полимак. Какая драма, хоть сериал снимай. Эх, молодость, усмехнулся Семен, раскрыв передо мной дверь. Какая темпераментная леди, истинная хищница. Не поймала первого, переключилась на того, кто менее быстрый и продуманный. Скорее, Давид сам попался в эту ловушку. Я сел в кресло и вытащил мобильник. Проблема в том, что ему неверно истолковали суть нападения. Они не просто ловят и тискают всех, кто нарушает правила или остается в полимаге допоздна. Они принуждают к физической работе. Дедовщина, как она есть, усмехнулся фамильяр. Кстати, что там по нашим агентам Улья? Видел что-нибудь интересное? Нет, весь день тишь, да благодать. Странно, ой, машина резко остановилась. Треклятая Аделаида, ты можешь так внезапно не тормозить? Нас подрезал какой-то идиот, возмутился Семен, вытаскивая пистолет-пулемет. Но, ничего, сейчас я его прижучу. Однако из черного БМВ вылезли не типичные бандиты, а полицейские. Они, словно обычные охранники, сопровождали плотного лысого господина в дорогом костюме. Незнакомец с максимально виноватым видом подошел к кабану и жестом попросил открыть окно. Что такое? Я положил ладонь на рукоять пистолета. Федор Александрович, уж простите, что пришлось вас подрезать. Полковник Федоров я, можно с вами поговорить? Садитесь. Я кивком указал на пассажирское кресло. Вот, спасибо. Полковник жестом дал команду, и полицейские спрятались обратно в БМВ. Отъехав на несколько метров, мы припарковались в небольшом пятачке. Так, что вы хотели? Поинтересовался я. Простите, что весь день за вами следим. Просто, хотели поговорить в момент, когда вы не будете заняты. Но, что-то такого момента все, никак не представлялось. Пришлось уж прямо сейчас подрезать. Некрасиво, конечно, но звонить вам я посчитал не очень хорошей идеей. А подрезать нас, идея лучше, возмутился Семен. Полковник или нет, имейте совесть, отвратительно себя ведете. И уж точно не настраивайте на приятный разговор. Понимаю, это все прекрасно, но с какой целью вы следили за мной, уточнил я. Вы в курсе, что у меня много врагов, и вы могли просто попасть под удар? В курсе. Простите, пожалуйста. Дело в том, что я хозяин клуба «Город кошек». Новый хозяин, как вы, наверное, уже догадались. Но проблема в том, что я не имею права владеть подобным заведением официально. Поэтому, стараюсь делать все скрытно. Да, ничего страшного, полковник, с кем не бывает. Семен тут же переобулся, подобрел и даже спрятал свой ПП. Я был в командировке, и мне доложили, что Цезарь, мой бизнес-партнер, хотел подставить нашу войс приму, а еще он был связан с Ульем. Всю информацию я, конечно же, проверил, и Цезаря в больнице уже навестил. Работать с ним мы больше не будем. Да, и вообще, его ждет тюрьма. Я просто хотел сказать вам, Федор Александрович, огромное спасибо за то, что помогли мне. Не берите в голову. Мы просто расследовали одно дело и совершенно случайно вышли на Айседору. Потом уже все повалилось по принципу домино, так что, не переживайте. Тем не менее, вы спасли и меня, и мою войс приму. Представляете, что случилось бы, если бы хоть кто-нибудь узнал про связь города кошек и Улья? Да меня бы повесили прямо в зале пермской прокуратуры. Я долго думал, чем могу вас отблагодарить, Федор Александрович, ведь у вас есть все. В общем, я подумал, что будет лучше, если вы сами мне сообщите. Я не тороплю. Как надумайте, так скажете. И в качестве исключения, вы со своими друзьями можете приходить в клуб в любое рабочее время. Все для вас там отныне бесплатно. Хо-хо-хо, казалось, что Семен сейчас упадет в обморок от счастья. Какие прекрасные новости. Спасибо за вашу щедрость. Мы, конечно, не ходоки по подобным заведениям, но мне правда приятно. Буду рад вас видеть, Федор Александрович. От души, спасибо вам большое. Полковник пожал мне руку, а затем поспешно ретировался из машины. А может, ну его, это Подмосковье с Ульем, Семен с надеждой посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Рванем в клуб, а завтра с новыми силами. Нет, друг, уничтожение улья – первоочередная задача. Твои кошки подождут. Да, я ж не настаиваю. Чисто так, предложил. Ага, предложил он. Ты в курсе, что я снял джет для полета в Москву? Так что, давай гони на завод. Нужно провести последние приготовления. Еще и посмотреть, что там с новыми машинками. Никита обещал сегодня показать. Все понял. Держим курс на завод. Глава 19. Хочешь что-то сделать? Сделай это сам. Любимая фраза эффективных управленцев, которые изо всех сил пытаются скрыть отсутствие настоящих лидерских качеств и банальное неумение грамотно делегировать. И таких тысячи по всему миру. Поэтому, если хочешь что-то сделать, то найми правильных людей, качественно обучи их, а затем грамотно делегируй задачи. Все. Такова идеальная модель любой рабочей системы. В моем случае на работе были задействованы все. Я, порой, боялся лишний раз дышать, проходя рядом с отделами искры, лишь бы только все продолжало функционировать. А еще, многие эффективные управленцы обожали загонять своих сотрудников в состояние шока от модернизации, мерзкое западное явление, когда очередной слабоумный глава вводит в систему инновации, которые нахрен не нужны. Конечно, когда предприятие плесневеет и киснет, вопросов нет, без изменений тут не обойтись. Но, когда все ошибки исправлены, сотрудники замотивированы, а система отлажена и движется в направлении к поставленным целям, не трогай. Вот просто бей по рукам себе и всем, кто пытается внедрить очередную забугорную пакость. Особенно, меня уничтожила новость о том, что гадалки и мастера Тора теперь официальная структура внутри корпорации. Авдотья тонко пыталась мне намекнуть, что было бы неплохо отменить запрет на гадание, расклад на будущее и составление натальной карты, но я был непреклонен. Никакого шарлатанства у меня на заводе. И, вообще, тут уже есть три мага. Один инопланетянин, другой мохнатый ленивый, но до безобразия талантливый идиот. Ну и наша обворожительная горничная с синдромом вечного полового созревания. Куда уж без нее, думаю, этого нам вполне достаточно. Ты смотришь на голых женщин, строго произнес я, искоса глядя на ноутбук кота. Даже не знаю, что меня раздражает больше. Запах жженой резины, как будто кто-то поджег автомобильную покрышку. Или то, что ты вот так нагло залипаешь на рабочем месте. Созерцание обнаженной женской груди стабилизирует работу сердца и снижает риск инфаркта. Возмутился сгусток меховой тьмы, лежа в позе буханочки. Инфаркт у тебя будет, если ты до нашего отлета не раздашь долги всем обманутым. Счета ведуна подрезал? Подрезал. С пострадавшими от Эльтраста закончил? Закончил. Сколько еще пострадавших от ведунов? 30 человек. Вот, как закончишь, так и посмотришь на своих женщин. А пока, в бой. Мне порой кажется, что твоя зависимость от женского внимания ненормальна. Как будто она затмевает твой разум. Это просто шутка. Или что, думаешь, я реально предпочту отправиться в стриптиз-клуб, пока Ули наводит оружие на Пермь? Сперва я хотел пошутить в ответ, но кот не врал. Хреновые у тебя шутки, друг. Уж, какие есть. Кот недовольно ударил пушистым хвостом по столу. Если я не буду собой при тебе, то, с кем тогда? Дай подумать, например, с Беллс. Нет-нет, спасибо, обойдусь. Нахохлился сгусток меховой тьмы и активно защелкал клавишами. Так-то лучше. Увы, некоторых сотрудников приходится журить и слегка подталкивать в нужном направлении. Но это не проблема. Тем более, кот в плане работы весьма послушный. Ерепенится, скорее просто из-за того, что уже старый. Федор Александрович. В кабинет заглянула Иришка. Полковник Гридин на связи. О, наконец-то, переводи. Я снял трубку со стационарного телефона. Слушаю вас, Федор Александрович. Полковник Гридин, Имперская служба безопасности. В общем, вопрос с вашим бизнес-джетом порешали. Да, возможность разместить больше людей у нас есть. И свободный самолет тоже. В 9 часов вечера он будет ждать вас в VIP-зоне аэропорта Большое Савино. Благодарю, что с поддержкой в Москве. С этим тоже проблем не будет. Не знаю, чего все так возбудились. Но вам на выручку придут несколько отрядов ИСП. Московский губернский и Нижегородский губернский. Со своими армиями, конечно же, Студнев и Покровский. Прекрасно. Они меня встретят, конечно. Они будут ждать вас на Чкаловском аэродроме. Там, как раз, недалеко от вашей цели. Я что-то должен. Желательно, голову этого ублюдка. Я видел рапорты пермской полиции и прилетал в морг. Ужасное зрелище, скажу я вам. Нам здесь такого не надо. Понял. Буду стараться. Держимся на связи, Федор Александрович. Если будут вопросы, звоните. Сообщением отправил свой секретный номер для связи. Ага, благодарю. Вот это уже интересно. Чего вдруг губернские захотели мне помогать? Тем более, Нижний Новгород не так уж и близко к Москве, если подумать. Явно, чего-то от меня хотят. Главное понять, чего именно. О чем задумался? Неистово щелкая клавишами, поинтересовался кот. Губернские дворяне со своими армиями хотят присоединиться к охоте на синего. И это странно. А, чего странного? Ты ж у нас теперь звезда. Всем хочется кусочек славы. Тем более, представляешь, сколько выступлений с тобой добавит очков лояльности от народа. Эти губернские, не идиоты, наверняка в ближайшее время на выборах будут участвовать. Вот и хотят немного престижа заработать. Но это если они реально корыстные. А если нормальные пацаны, то просто хотят помочь. Почему нет? После всего, что я видел, сильно сомневаюсь в существовании бескорыстных политически заряженных ребят. Вздохнул я и начал проверять рабочую почту. О! Признаний в любви стало больше. Это же хорошо. Это заводская почта. Я хочу, чтобы мне писали по делу. Дайте доступ мне, е-е-е. Раздался жуткий протяжный голосок из-за приоткрытой двери. Я избавлю вас от лишнего спама. Иришка, мать твою, не пугай так. Брысь на рабочее место. Рыжая бестия махнула хвостиками и прикрыла за собой дверь. Почему, когда ей надо было следить за мной, она даже не думала подслушивать, а сейчас, только в путь. Порой, женская логика, темный лес, или лабиринт, ваша светлость. В кабинет влетел радостный и весьма одухотворенный Никита, руководитель отдела маркетинга. Вы не поверите, что мы сделали. Так сказать, небольшой сюрприз. Заинтриговал. Показывай. О, мне придется пригласить вас на полигон. Не беда. Семен, пойдем посмотрим, что там наши насоздавали. Чем ниже мы спускались, тем явнее становился запах жженой резины. Сперва я думал, что мне кажется, и аромат на самом деле несет со стороны цехов искры. Однако на полигоне все встало на свои места. Синеватая дымка поднималась вверх над ржавыми кузовами старых искр, а малолитражный двигатель изо всех сил пытался изобразить неистовую спортивную дурь. Всего на кривой трассе было три машины. Черная, белая и кислотно-зеленая. Нет, это даже не знаменитая валюта, которой красили Весту первого поколения. Тут, как будто, намешали все возможные оттенки светло-зеленого, а затем разбавили нефильтрованной водицей из камы. Ядреная смесь. Ну-с, обо всем по порядку. Никита громко свистнул, и все машинки мигом подкатились к нам. Встречайте. Стеллар, компактный семейный седан. Из минусов, практически, никакой современной безопасности. Огромное количество нюансов, которые придется дорабатывать самостоятельно, если они тебе понадобятся. Из плюсов, практически не ломается. Почему? Потому что, ломаться там особо нечему. Хы. Ну и цена. Мы на 5000 оторвались от ближайшего конкурента. Прекрасно. Стеллар купе, двухдверная версия для молодежи. Из минусов, места в багажнике практически не осталось. А со всем остальным, как у обычного Стеллара. Из плюсов, цена и, по сути, все то же самое. Супер. А теперь, сюрприз. Стеллар РС. Заряженная версия купе. КХМ. И, что, на складе валялось несколько баз от нашей Ешки. Она, как раз, заднеприводная. Мы немного причесали двигатель. Поставили туда турбокит Искра Т5 поколения. Он идет на С-класс, но и для нашей малолитражки вполне подошел после прошивки мозгов. Затем сделали красивые спортивные кресла. Украли с модели ракета, если честно. И пришлось усилить безопасность, поскольку турбокит надувает двигатель до 215 лошадиных сил. Для тачки весом в 852 килограмма, это адская мощность. Разгон до сотни за 5,8 секунды. Не машина, мечта, жесть. То есть я плачу колоссальные деньги за разработку максимально недорогого автомобиля, чтобы заработать на современный недорогой паркетник, а вы вбухиваете лишний бюджет на создание спорткара, Никита. А, ничего, что у нас уже есть линейка спортивных автомобилей. Ракета и Люксур, например. И, что, они хорошо продаются? Что-то по Перми гоняет всего два экземпляра. Погодите, Федор Александрович, вы послушайте о главном. Стоит данная версия будет всего 7000. 7. А заработаем мы с нее почти 2500 рублей. чистыми, я попрошу заметить. То есть вся сумма пойдет в ваш глубокий, но крайне щедрый карман. Ближайшее заряженное купе конкурентов стоит 20 тысяч, а у нас 7. Молодежь потянется. В чем суть этой вашей заряженной версии? Нахмурившись, спросил я, чем она отличается от обычного купе. Как я уже сказал, приводом и мощностью. А еще посмотрите, как она выглядит. Цвет мы назвали «малахитовая искра». Ну, искра же. То есть вы потратили деньги еще и на разработку краски. Мы уложились в бюджет, Федор Александрович. Ни одной копейки лишней не потратили. Ну хоть это радует. Я внимательно осмотрел седанный купе. Пойдет. Конечно, не супер. Но в целом, очень даже приемлемо. Китайские дилеры будут не рады, Каню точно закажет провокационный ролик, а все остальные сильно дороже. Да и китайцам запретили выпускать купе. Это прекрасно. А что же касается заряженной версии, я подошел к кислотно-зеленому купе и скривил нос. Ну, давайте сядем. Что уж, но производить это мы, конечно же, не будем. Вы молодцы, ребята. Нет, правда, на остаток смогли разработать новый автомобиль. Ненужный, правда. О, я сел в салон. Кресла у ракеты хороши, удобно. Ага, как будто мама в детстве подняла на ручки. Кивнул Никита. А руль? Руль тоже от ракеты? Нет, руль от Люксура. Но мы вытащили из него всю электронику. Так что, он голый и дешевый. Чертова человеческая неопределенность, когда из-за кучи нюансов практически нереально спрогнозировать успех того или иного мероприятия. Как я уже говорил, жизнь ультиматов в этом плане гораздо проще. Экран мультимедиа красивый, и циферблаты интересные на панели. О, а педали? Это спортивное напыление, чтобы нога не скользила, если вдруг осадки. Теперь я был недоволен сомнениями, которые закрались в мою голову. А эта штука на багажнике? Спойлер, он из АПС-пластика. Не переживайте, себестоимость копеечная. Я продолжал мычать и недовольно кусать губы, пытаясь найти хоть что-нибудь. А вот эта аудиосистема, явно же дорогая. Нет, аудиосистема идет в комплектации Макси у всех стиллеров. Твою ж мать, проворчал я. Кот, спаси меня, я не хочу выпускать это. Сейчас засрем. Не волнуйтесь, ваше душниловство. Семен быстро запрыгнул в салон и принялся все обнюхивать. Фу, слишком стильно и молодежно. Отвратительно спортивно. А это что? Кресло с функцией памяти, еще и до 3 пользователей, нет, ну это уже перебор, ты все портишь, мохнатый засранец, ты должен был отговорить меня запускать это дерьмо в производство, в общем, все, вы все меня разочаровали, злобно ответил я, выбравшись из заряженного купе, значит, так, Никита, я дам тебе зеленый свет на 3000 экземпляров, но учти, все, что ваш отдел не продаст, будешь выкупать, ой, это... Конечно, шутка, но ты должен очень постараться, выглядит, красиво, внутри очень все замечательно, и цена не кусается за 215 лошадиных сил, и, что самое классное, мы имеем право продавать РС за границу, обрадованно заключил руковод, это из-за того, что вы докрутили безопасность, ага, прекрасно, кстати, а чего так воняет покрышками, я огляделся по сторонам, дымка над полигоном почти рассеялась, а на потрескавшемся асфальте были заметные отчетливые следы от резины. Понятно, даже не хочу знать, что вы тут без меня вытворяли. В общем, все круто. Предупредите дилеров, чтобы готовились продавать. Хочу надрать задницу АвтоВАЗу до конца года. Сделаем, ваша светлость. Обрадованно отрапортовал Никита. И задействуйте автоблогеров. Говорят, они продаются ничуть не хуже женщин древнейшей профессии. Строго произнес я и направился обратно в офисное здание завода. Что ж, еще один шажок к моей цели сделан. А еще наш помощник главного инженера вышел из плена ведунов и арбузивных, вроде так это называется, отношений. Прилетел на завод, а затем выдал нам все про проблемы оборудования. Нет, ну а что, слушали и обтекали, как говорит Семен. Зато теперь начали глобальную модернизацию. А по поводу миллиарда рублей от Мерлина, расслабляться все равно нельзя. Кто знает, на что именно мне понадобятся дополнительные ресурсы. Вот, к примеру, уже про полицию задумался, ибо черт знает, что этот улей может учудить. А вот уеду я по делам, и что тогда? Возвращаться потом в разрушенный город? Нет, спасибо. Тут опять же, как говорил старый кот, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай порядочному менту нормальный ствол, и его будут ссать все говнюки с соседних губерний. Вот и проверим. 102 человека, не считая нас с тобой, Ириской и Голубикой», задумчиво произнес Семен, когда мы стояли на перекрестке, возле съезда в аэропорт. «Не слишком ли много народа для бизнес-джета?» «Нормально, ИСП на моей стороне, они помогли мне все продумать», ответил я. «Хорошо, как говорится, в тесноте, да без кресел из жирной комплектации», усмехнулся фамильяр. «Но мне плевать, превращусь в кота, залягу в хвосте и буду спать. Тебя даже в кошачьем виде заставит пристегнуться. Это ж бизнес-джет. Тут я могу даже на голове стоять, если захочу. Но делать этого, конечно же, не буду. Мог бы и не добавлять. Ага, чтобы ты опять верил всем моим шуткам про стрепуху, вот уж спасибо. Не надо, господин, у меня хреновое чувство юмора». «Это у кого оно еще и хреновое, будем честны». Семен взглянул на меня через зеркало заднего вида. «У Исака». Салон кабана тут же заполонил смех. Как только мы объехали терминал, нас тут же встретила группа ИСП во главе с полковником Грединым, суховатым и невысоким, но очень серьезным дяденькой. «Федор Александрович, сколько автобусов?» — поинтересовался он, когда я опустил бронированное стекло. 5, но они все подписаны. И синяя «Октавия Универсал». «Ага». Полковник внимательно посмотрел на нашу небольшую процессию. «Понял. Все, можете проезжать в зону П. Оттуда вас сопроводят на посадку к бизнес-джету». «Благодарю». Дальше мы поехали по специальной полосе мимо невероятного количества частных вертолетов. Неподалеку взлетал очередной Airbus, а толпа ребят в оранжевой форме, словно миньоны, суетилась возле выдвижных трапов. «Да, ну», — удивился Семен, когда миниатюрный автомобиль с мигалками сопроводил нас в посадочную VIP-зону. «И это твой бизнес-джет?» «Да, всем бизнес-джетам, бизнес-джет», — гордо ответил я. «Охренеть», — фамильяр вышел из машины с таким видом, словно увидел настоящего динозавра. «Руслан собственной персоной. Я сразу предупредил полковника, что кроме людей у нас еще оборудование, патроны, оружие и автобусы. Только кабана с императрицей брать не будем. Губернские обещали снарядить нас своим транспортом. Зачем? Нас же там ждут тачки Кеши. Возьмем что-нибудь. Да и девчонкам, я думаю, понравится. Чтобы нас нашпиговали свинцом, или из тебя опять сделали сито? Нет, спасибо. Астон Мартин бронированный. Не переживай. И еще там есть бронированный Мазератти. А, ну, это другой разговор. Тогда себе возьмем Астон, а девчонкам отдадим Мазератти. Я в тебе не сомневался, — обрадованно ответил Семен и превратился в кота. А Руслан, тем временем, задрал огромную кабину и призывно сверкнул огоньками. «Добро пожаловать на борт, ваша светлость. Ко мне вышел капитан воздушного судна. Мы позаботились, чтобы вы и ваши солдаты с комфортом провели время в полете. Поэтому загрузили достаточное количество еды и напитков. Буду очень благодарен, если вы подскажете моим солдатам, — я едва не сказал рогатикам, — как пользоваться местными креслами. А еще, если есть подушки и маски для сна, это тоже было бы замечательно». «Не проблема», — улыбнулся капитан и быстрым шагом удалился обратно на борт. После быстрой загрузки мы направились в салон. Как сообщил полковник Грядин, это был не просто Ан-124, а единственный в своем роде пассажирско-грузовой «Руслан». Прямо над огромным грузовым отсеком, где сейчас активно крепили наши пазики к полу, располагался пассажирский салон на 120 человек. Также Грядин зачем-то упомянул, что именно на этом самолете в свое время в Москву прилетела группа Pink Floyd со всем своим концертным оборудованием. Видимо, на меня это должно было произвести невероятное впечатление. Увы, донор эту группу не слушал. Возможно, в силу своего возраста. Кайф, кот запрыгнул на одно из шикарных кресел. Вот теперь я точно в бизнес-джете. Можно расслабиться и отдохнуть. Увы, расслабиться и отдохнуть сгустку меховой тьмы не дали, ибо улыбчивая стюардесса зафиксировала его ремнями. «Простите, а вы не подскажете стоп-слово?» — поинтересовался Семен, очень смешно сидящий в кресле на попе. «Не понимаю, о чем вы?» — мило улыбнувшись, ответила девушка и направилась дальше по своим делам. «К черту, главное, что хоть высплюсь». Но и выспаться коту не дали. Спустя 30 минут все та же улыбчивая стюардесса принесла ему ужин. «Тоже мне, сервис», — набучился кот и начал жадно уплетать пюре с гуляшем. «Даже поспать не дали. Ну, что поделать, безопасность превыше всего», — усмехнулся я. «И сытость бойцов тоже. У-у-у-у», — прижав ушки, недовольно выдал Семен. «Не все коту масленица». «Да-да, вот говорят, выйдите из зоны комфорта, а я, может, и не был никогда в этой вашей зоне, тем более комфорта. фыркнул кот, а затем жадно вылакал весь яблочный сок, учтиво налитый в небольшой пластиковый стакан. Поставлю авиалиниям ИСП 3 из 5, за вредность. Да, ладно тебе, сейчас прилетим, быстро и по-тихому со всем разберемся, а затем вернемся обратно в Перми и сходим проведать Айсидору. Правда, обрадовался Семен, не врешь, не вру, отдыхать тоже иногда надо, иначе организм начинает неистово стрессовать, и тогда все здоровье коту под хвост. Нет там у меня никакого здоровья, но если мы реально пойдем в кошки, я готов даже не на быстро и тихо, а надолго и громко. Да, нет, уверен, губернские взяли по паре небольших отрядов, да несколько уазиков. Зачем рисковать своими солдатами, когда граф и так со всеми разберется? Поэтому, не переживай, тихо, быстро и незаметно, уничтожим синего, разберемся с производством этой дряни, и желательно аккуратно добьем оставшуюся голову улья. Только вот, когда Руслан приземлился на военном аэродроме, и мы вышли на улицу, я сразу понял, что тихо и незаметно не будет. Пара небольших отрядов и несколько уазиков, говоришь, хмыкнул кот, глядя на огромное построение боевой техники. Кажется, я такого разнообразия даже во время инцидента в Москве не видел. Да, что там, ЧВК «Мегаард» были, куда скромнее. Тут и боевые внедорожники на огромных колесах, и куча различных БТР, и невероятное количество танков, и самоходные артиллерийские установки разных размеров и форм. Солдаты ровными рядами стояли чуть ближе к зоне высадки, а над их головами кружили двухвинтовые боевые дроны, то и дело светя по глазам яркими светодиодными лампами. И мы тут из Перми подкатили, на 5 автобусах. Но меня больше интересовал другой вопрос, что они собрались со всем этим делать, идти войной на Европу? Федор Александрович, ко мне подошел крупный бородатый дядька в темно-зеленом мундире и роскошным белым манто на плечах, Всеволод Студнев, московский губернский дворянин. Он протянул мне руку. Я сразу же заприметил на пальце золотое кольцо с черным звездчатым сапфиром. Так вот, какие перстни у московских губернских. Приятно познакомиться, ответил я. А господин Покровский, он еще на объездной. Знаете, притащить из Нижнего Новгорода военную технику не самая простая задача. А, так это все только ваши. Повис у меня в голове крайне деликатный вопрос, который я решил не озвучивать. Вот, как, что ж, значит, у нас есть немного времени. Совсем немного. Вы хотите перекусить? У меня с собой полевая кухня. Сейчас быстро сварганим и для вас, и для ваших ребят. Студнев пригладил пушистую бороду и с восхищением взглянул на моих рогатиков. Использовать для защиты филинидов. Признаюсь честно, я в восторге. Почему? Удивился я. Из них отличные бойцы. Они зачастую превосходят обычных людей по физическим данным. Вот и я о том же. Не понимаю, почему никто об этом раньше не догадался. Ну, Студнев явно хотел сказать что-то про расизм, но вовремя себя одернул. Знаете, люди часто не замечают бревно в глазу. Вот с филинидами аналогичная ситуация. Смотря на вас, я тоже захотел взять себе отряд. Кстати, а с дронами они обращаться умеют? Конечно, у меня сейчас идет курс обучения. Понятно, что пока мало, всего 5 операторов на 100 человек, но думаю, они быстро научатся. Идеально, заключил Студнев и, резко остановившись, посмотрел на кота. Боже мой, господин Симулус, это правда вы? Я, словно Матроскин, горделиво ответил сгусток меховой тьмы. Мой дедушка столько всего мне про вас рассказывал. Так, но все истории, потом. Сперва, разберемся с насущными вопросами. Кухню сейчас развернем. Главное, чуть отъехать от аэродрома. Сами понимаете, военные подобных штук не любят. О, нет, мы не голодны. В самолете покормили достаточно. А, что тогда? Нам бы на Патриаршие пруды заехать, разжиться личным транспортом. Патрики, задумчиво протянул Студнев. Так, учитывая время, пока Покровский сюда доползет, нам с вами проще будет оставить всех здесь. Не бойтесь высоты, Федор Александрович. «Я же только что прилетел». «О, это другая высота», — улыбнулся московский губернский и указал на боевой вертолет. «Долетим быстро. Одна нога тут, другая там». А я все думал, почему Семен вечно называл москвичей «панторизами». Глава 20. «Мне казалось, что опаснее местных крупногабаритных самолетов, транспорта просто не существует. Но, как же я был неправ. Вертолет, или как его называли в старину, геликоптер, винтокрылый летательный аппарат вертикального взлета и посадки, у которого подъемная и пропульсивная силы на всех этапах полета создаются несущими винтами с приводом от газотурбинных двигателей. Если вдуматься, то это же просто кошмар, какая неустойчивая штука. Но по словам Студнева, стоила она очень и очень дорого, а еще частенько участвовала в боевых и спасательных операциях. Да уж, и как можно использовать для подобных мероприятий аппарат, который сам от малейшего перепада ветра придется спасать? Местные люди чудные. Ощущение, будто им не хватает опасности и риска. Огромная штуковина со здоровенными лопастями, которую вечно кренит, и пилоту приходится буквально отлавливать ее для стабилизации. Норм. Полетели. Здоровенный аппарат, который удерживается в воздухе благодаря крыльям и парочке керосиновых двигателей. Почему нет? Стартуем. Маленькая консервная банка, оснащенная бензиновым двигателем на 1000 лошадиных сил, и которая в любом случае не выдержит столкновения на скорости свыше 200 км в час. Круто. Поехали. И таких примеров у местных землян было очень и очень много.